Иди, а не вовремя. Сильнее хотелось бы работать, идти куда-то дальше. Так слишком долго ждала своего часа утиная охота Вампилова. Сама пьеса не испортилась от этого, осталась по-прежнему прекрасной. Когда я слушаю Шостаковича, мне кажется, что в театре я следую тем же законам. Говорят, одно течение уходит, а другое приходит. Это так. Но настоящий художник не должен беспокоиться об этом. Он должен всю жизнь бушевать, бурлить, меняться, но не ради самого бурения, а ради гармонии в поисках ее. Гармония не есть покой. Гармония в искусстве – это величайшее беспокойство, выраженное совершенно. Что же такое режиссер? Это очень тяжелая профессия. Это все равно, как если бы писатель решил написать роман совместно со своими героями. «Давайте-ка напишем вместе роман», — сказал бы Гоголь Ноздреву, Собакевичу и Коробочке. Режиссер — это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей, отсюда необходимость многих дополнительных требований к нему. Помимо самого главного – быть поэтом. Впрочем, заведите спор о том, что такое вообще поэт, сколько будет по этому поводу разных толков. А ведь поэт – это поэт, то есть прежде всего высокая душа, а потом уже и другие способности, чтобы эту душу выразить. Поэт – это человек, который не боится одиночества. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Киев, 2003.